one to Bubba two, where are you? Blazing out of the North Pole on a cold December night comes this hot rod sleigh contraption with fog horns and running lights. With a rebel yell and a ho ho ho and a fresh dip in his jaw, he kinda gets your attention. It's that redneck Santa Claus. Santa Claus, oh Santa Claus, here comes that redneck Santa Claus. He can get them toys there quicker than any old city slicker. He's that record-breaking redneck Santa Claus. Джефф Стрэнд. Заточенные карамельки. Дядя Джек любил карамельные палочки. Ну, знаете, эти, с красно-белыми полосками и загнутые с одного конца. Их еще частенько развешивают на елках под Новый год. Сам по себе факт того, что моему дяде нравилось их сосать, меня не тревожил. В конце концов, те сладкие штуковины для того и сделаны всем на радость. Тревожило другое. Он обсасывал только кончик карамельки, пока она не превращалась в заостренную палочку. А потом клал ее в большую картонную коробку, где уже лежали сотни точно таких же, и принимался за следующую. «А зачем тебе столько острых карамельных палочек, дядя Джек?» – как-то спросил я его. «Ни зачем», – буркнул он. «Я еще мог понять, если бы он делал это у себя дома. Ну вот такой вот у моего дяди Бзик, с кем не бывает, у каждого из нас свои причуды». Но он таскался с этой коробкой на каждое Рождество к бабуле и дедуле, походу пополняя ее все большим и большим количеством заточенных карамельных палочек. На кой ляд он пер ее туда? Можно ведь было просто складывать обсосанные палочки в полиэтиленовый пакетик, относить домой и уже там спокойно перекладывать их в ту самую коробку. «А тебе не кажется это странным?» – спросил я у мамы, когда она везла меня домой, забрав на рождественские каникулы из колледжа. «Это странно по сравнению с одним, и не так странно по сравнению с другим», – ответила она. «Моя мама была тот еще собеседник. Он в детстве делал что-то подобное?» «Ой, ну конечно, некоторым из тех палочек больше 30 лет». «А разве они могут храниться так долго? Как они до сих пор не сгнили, ну или там не растаяли?» Мама пожала плечами. «Наверное, он хранит их должным образом». «Как-то это реально жутко». «Это жутко по сравнению с одним, и не так жутко по сравнению с другим». За всю свою жизнь дядя Джек так и не женился. Подозреваю, что у него даже постоянной подружки не было. Не то чтобы я винил в этом его чудную привычку сосать карамельные палочки, но исключать сей фактор тоже не мог. Мы добрались до дома бабули и дедули ровно к обеду. Их елка, как всегда, стояла красиво наряженной, а рядом с ней возвышалась целая гора коробок с подарками. Дядя Джек развалился в глубоком кресле в центре гостиной и смотрел эпизод какого-то ситкома, явно пародирующего эту прекрасную жизнь. Ну и сосал карамельную палочку. «Привет, Барри», – сказал он, вставая и распахивая мне объятия. «Как оценки за четверть?» «Ну, вроде неплохие. Угостить тебя карамелькой?» «Нет, но спасибо, что предложил». Не знаю, почему эта причуда дяди Джека меня так вымораживала. Правда, не знаю. Он никогда не предлагал кому-то из нас пососать эти палочки после него. Не просил пососать их вместо него, а потом отдать, чтобы он мог пополнить ими свою коллекцию. Может быть, он просто копил их для какого-нибудь своего безумного арт-проекта? Родственников на это Рождество собралось немало, аж 14 человек, и места за обеденным столом всем не хватило, поэтому четверым из нас пришлось лопать восхитительное запеченное мясо с гарниром, приготовленное на ужин бабулей, в гостиной. Дядя Джек обсасывал свою карамельную палочку в перерывах между проглатыванием пищи, что было странно даже для него. «Хочешь добавить немного мятного аромата своему картофельному пюре?» – спросил я его. «Она с фруктово-ягодным вкусом». «Хочешь добавить немного фруктово-ягодного вкуса к своему пюре?» «Нет». «Да». Он зачавкал, пережевывая очередную порцию пюре, сглотнул и тут же сунул в рот карамельную палочку. «Ну уж, дядь Джек», — сказал я, — «признайся, что ты ведешь себя странно». Он подвигал карамельной палочкой, зажав ее между губами. «Знаешь, что это?» — спросил он, вынув ее изо рта. «Карамельная палочка с фруктово-ягодным вкусом?» А конкретнее? Со вкусом вишни? Земляники. Но я имел в виду другое. Знаешь ли ты, чем она является по сути? Нет. Это моя тысячная карамельная палочка. Нифига себе. Впечатляет, правда? Ну да, поздравляю. А это значит, что я наконец-то сделал из них ровно 1000 маленьких кинжалов. И теперь могу начать ритуал. Он отодвинул свою тарелку и встал. Так, все берут из коробки кинжалы. Давайте, давайте, не стесняемся, хватаем каждый по горстке. Я посмотрел на своего двоюродного брата Нила, потом на тетю Шон. Оба выглядели немного обалдевшими. «Я сказал, не стесняемся!» Дядя Джек схватил из коробки пригоршню палочек и подошел ко мне. «Вытягивай руки!» «Да я не хочу их касаться!» «Сейчас разговор не о том, чего ты хочешь, а чего не хочешь. Я начал готовиться к этому ритуалу с 8 лет и не позволю, чтобы ты мне его сейчас запорол своей брезгливостью. Ну, будут чутка липкие руки, ничего, не растаешь!» «Что мы собираемся с ними делать?» «В данный момент лично ты собираешься вытянуть свои чертовы руки ладонями вверх, чтобы я мог сыпать в них эти кинжалы!» Я неохотно вытянул руки ладонями вверх. Дядя Джек кинул мне в каждую ладонь по 7-8 заточенных карамельных палочек. Слюна на палочках давно высохла, и их прикосновение к коже не показалось мне чем-то чересчур отвратительным. Но я все равно не испытывал большого восторга, держа эти штуки в руках. Дядя Джек всучил по несколько палочек Нилу и тете Шон, а затем ушел с коробкой в столовую. «Как ты думаешь, он заставит нас их съесть?» – спросил меня Нил. «Без понятия. Я не хочу их есть». «Он не станет заставлять вас съесть что-то, чего вы сами не захотите съесть», – сказала нам тетя Шон. «Ваш дядя просто немного перебрал». «Весь вечер он пил только воду», – заметил я. «Ну, значит, он просто принимает свои старые таблетки, или свои новые таблетки, или устал. Уверена, мы просто посмеемся над его глупой шуткой. Этим дело и кончится». Мы прошагали на кухню, где дядя Джек уже шнырял между родственниками, раздавая им карамельные палочки из своей коробки. У всех на лицах застыло выражение «какого?» Ну, вы поняли. «Что все это значит, Джек?» – спросила его бабуля. «Мы готовимся провести кровавый ритуал», – сказал ей дядя Джек. «Кровавый ритуал?» – переспросил я. «Эй, стой, когда это нахер он успел стать кровавым?» «Язык!» – цыкнула на меня бабуля. «А он им и был с самого начала», – сказал дядя Джек. «У нас есть 1000 кинжалов, осталось только нанести ими 1000 колотых ран. Когда кровь и сахар перемешаются, откроется портал, через который в наш мир ворвутся древние демоны и пожрут все человечество!» Тут поднял руку дедуля. Дядя Джек кивнул ему. «Да, дедуля». «А нам-то это зачем?» «Затем, что человечество – выгребная яма, кишащая вшами клоака мерзкой грязи и вонючей плесени, гнойный прыщ на поверхности планеты Земля. Это же ежу понятно!» «Приведи-ка более весомый аргумент», – сказал ему дедуля. «Дело-то не шуточное. Я вот пока не вижу твоей идеи с демонами, пожирающими все человечество, глубинного смысла». «Ты что, издеваешься? Чего ты там не видишь, старый пень? Это же и так очевидно». Дядя Джек даже открыл рот от изумления. «Ладно, я спешу твою тупость на возраст. Котелок-то у тебя уже давно протекает. Но все остальные... Вы же понимаете, что это просто необходимо сделать, верно?» Все молчали. «Шон!» «Прости, Джек, мы о чем вообще сейчас говорим?» «Барри!» Я уткнулся взглядом в пол. «Думаю, то есть я хотел сказать... В общем, я тоже пока не соображу, зачем нам все это надо». «Да я просто ушам своим не верю. Вы чё, народ? Как у меня в родне может быть столько деби...» «Ой, блин, прошу прощения. Я ж забыл сказать вам самое главное. Демоны пожрут все человечество, кроме нас. И после того, как они это сделают, мы будем править планетой. Надо было сразу все объяснить. Ну, надеюсь, теперь вам все понятно?» Все молчали. «Да вы бараны!» – заорал на нас дядя Джек. «Я потратил 30 лет, чтобы обсосать эти карамельные палочки и сделать из них кинжалы. И хрена с два сейчас позволю вам, сборище ханжей, помешать мне исполнить то, ради чего судьба привела меня в этот мир. Все взяли в руки карамельки. Быстро!» «Послушай, Джек, ты просто переутомился», – сказала ему тетя Шо. «Давай я отведу тебя наверх, уложу». Дядя Джек воткнул карамельную палочку ей в горло. Он стоял у другого конца стола, и когда побежал к ней, один из нас, вероятно, должен был бы догадаться, что он собирается сделать, и попытаться как-то помешать ему. Ну и аналогично сама тетя Шоан тоже должна была чисто инстинктивно выставить вперед руку, чтобы защитить шею, увидев острую карамельную палочку, зажатую у дяди в кулаке. Но, думаю, никто из нас на тот момент просто не рассматривал всерьез тот факт, что дядя Джек способен вот так запросто убить кого-то из своих родственников. Тетя Шон схватилась руками за горло, сквозь ее пальцы фонтаном брызнула кровь. «Мама!» – закричал Нил. Дядя Джек вытащил из внутреннего кармана пиджака пистолет. Сейчас, оглядываясь назад, я припоминаю, что как только зашел в дом и увидел его сидящим в кресле, сразу подумал: странно, а зачем-то дяде Джеку носить дома пиджак? И если уж быть честным до конца, даже заметил выпуклость у него под мышкой, словно там во внутреннем кармане лежал пистолет. Помнится, сказал я себе, а не пистолет ли это лежит во внутреннем кармане пиджака моего дяди? Но откуда ж мне было тогда знать, что он его вытащит и начнет размахивать им перед нами? «Ты убил мою маму!» – завизжал Нил. Дядя Джек выстрелил ему в голову. Я оцепенел от ужаса, глядя, как тело моего двоюродного брата валится на пол. Хотя где-то глубоко внутри я осознавал, что он сам выбрал для себя такую участь. Нет-нет, его обвинение было абсолютно обоснованным, но его определенно не стоило спешить озвучивать в данный момент. «Я не хочу в вас стрелять!» – заорал дядя Джек. – Это пустая трата времени и ресурсов. Смерть от пули для вас совершенно бессмысленна. Вы мне нужны для другого. Но если кто из вас только попробует рыпнуться, клянусь, я сделаю это. Я сделаю это! «Дядь, я прошу тебя, успокойся», – сказал я ему. «Я не хочу успокаиваться! После стольких лет я наконец-то в шаге от того, чтобы стать властелином целого мира! Или вы со мной, или вы против меня. И тем, кто против меня, я всажу по пуле в башку. Кто со мной?» Все подняли руки, за исключением дедули. «Дедуля?» – спросил его дядя Джек. «Мне нужно знать, что будет дальше». «Массовая резня с использованием заточенных карамельных палочек». Ясно. Нет, не моя тема». Дядя Джек выстрелил дедуле в голову. «Ты убил Настера!» – заголосила бабуля. Дядя Джек выстрелил в голову и ей. И снова этот чудовищный по своей жестокости акт заставил меня заледенеть от ужаса, даже несмотря на то, что нам всем просто в очередной раз продемонстрировали пример того, что в жизни порой бывают ситуации, когда лучше держать свои эмоции при себе. «Ну, кто следующий?» – спросил дядя Джек. «Не-не, не я!» – закричал мой кузен Ральф. «Я с тобой, дядя Джек, с тобой!» Дядя Джек выстрелил ему в голову. «Ой, бля!» сказал он, когда тело Ральфа кулем рухнуло на пол. «Что-то меня переклинивает. Да-да, я слышал, что он сказал, но пока до меня дошло, я уже успел нажать на курок». Ни один из нас не выразил дяде Джеку сочувствия в связи с тем, что до него все так долго доходит. «Больше никого валить не буду», – пообещал нам дядя Джек. «А сейчас все дружно взяли по горстке карамельных палочек». Все, кто был за обеденным столом, сделали, как им сказали. Итак, вся фишка ритуала в том, чтобы израсходовать эти кинжалы по максимуму, начал объяснять нам дядя Джек. Поясняю, если вы, к примеру, ткнете в кого-то одной карамельной палочкой 20 раз, засчитан будет только первый укол. Поэтому, когда будете делать в ком-то 20 дырок, делайте их 20 разными палочками. А почему бы нам просто не воткнуть их все в трупы тех, кого ты только что убил, дядя Джек? Хороший вопрос. Как только кто-то умирает, он автоматически выбывает из участия в ритуале, и кинжалы на нем больше не действуют. Но в таком случае минусовать целую тетю Шоан ради всего одного удара кинжалом, разве это не расточительно с твоей стороны? «Да», – признался дядя Джек, похоже, ничуть не оскорбленный тем, что ему указали на такую промашку. «Но я был один, а вас целая куча, и если бы я ударил ее в руку или куда-нибудь там еще, вы бы могли не понять всей серьезности моих намерений, наброситься на меня, скрутить, а потом подчинить своей воле. Тут ж мне вас экономить было некогда. Но сейчас, когда мы все выйдем из дома и начнем кровавую резню, вот тогда, естественно, мы попытаемся колоть людей сначала в руки и ноги, но и в другие не столь важные места. Чем дольше они будут умирать, тем больше кинжалов нам удастся на них использовать». В этом месте почти все из нас зарыдали. «Да я не могу этого сделать», — сказала моя мама. «Мама, нет!» — закричал я. «Молчи, ты сможешь!» «Ты так омерзительно!» «Прошу тебя, мама, делай, как он говорит!» «Расслабься, Барри», — сказал мне дядя Джек. «Я с легкостью убил своих родителей, своего племянника и свою родную сестру, но я никогда не убью свою последнюю оставшуюся в живых родную сестру. Вы все в обязательном порядке будете участвовать в ритуале, а вот она может отказаться, если ей правда это кажется чересчур омерзительным. Ее прощаю!» «Спасибо», — сказала моя мама, спеша покинуть столовую и взбегая по лестнице наверх. Я заметил, что при этом она оставила свой сотовый лежать на кухонном столе, а у бабули с дедулей наверху телефона не было. Должен признаться, я был немного разочарован в своей маме, которая, получив свободу, даже не попыталась воспользоваться этим шансом, чтобы нас всех спасти. «Итак, выходим и держимся кучнее», — сказал нам дядя Джек. «Карамельные палочки, хоть и заточенные, но все равно достаточно хрупкое и ненадежное оружие. А потому наша сила в сплоченности. Она наш главный козырь. В ней наша победа. Будем двигаться планово от дома к дому, звонить в двери и тыкать палочками в каждого, кто нам откроет». Раздался звонок в дверь. «Наверное, кто-то из соседей услышал выстрелы и вызвал полицию», — предположил я. Дядя Джек кивнул. «Я предвидел такой вариант, где мне приходится расстреливать из пистолета полицейский патруль. Думал, обойдется. Ладно, возможно, успею воткнуть в них палочку-другую, прежде чем отправлю на тот свет». Он подошел к двери и резко ее распахнул. На крыльце стояла группа рождественских коледующих. Они тут же запели песню «Рудольф, красноносый северный олень». Это была версия, где вместе «и у него был красный нос» люди кричат «как у алкаша!» Ну и всякую другую похабщину, которой не было в оригинальном художественном замысле автора. Моя мама всегда относилась к таким вольностям крайне неодобрительно, поэтому я был очень рад, что она сейчас наверху и не слышит этого. Дядя Джек жестами стал подзывать нас к себе, и даже несмотря на то, что он больше не махал пистолетом, ему успешно удавалось передать нам сообщение, что если мы не подойдем сейчас к двери и не присоединимся к нему, он начнет в них стрелять. Таким образом, все зашагали к двери, и я попробовал убедить себя в том, что дядя Джек просто хотел, чтобы мы в полной мере смогли насладиться небесными голосами коледующих, встав к ним поближе, но почему-то не смог. «И тогда вы тоже станете частью истории!» – коледующие закончили петь последний куплет, как Христофор Колумб. «Колите их!» – заорал дядя Джек. И вроде как в целях демонстрации ткнул заточенной карамельной палочкой в лицо женщины, стоящей к нему ближе всех. Она как раз набирала в легкий воздух, чтобы затянуть следующую песню, но поперхнулась, получив внезапный удар, и, крича, повалилась с крыльца на землю. Теперь дядя Джек уже в открытую направлял на нас пистолет. «Ну же, сделайте это!» Выбора у нас не было. То есть технический выбор, конечно же, был, но никому из нас не хотелось быть застреленным. Поэтому мы все дружно выбежали на улицу, сжимая в руках карамельки, и принялись наска, наска, на, колоть ими коледующих. В большинстве случаев карамельные палочки просто ломались, даже не проткнув их пальто и куртки. Но потом мы вспомнили пример, который показал нам дядя Джек, и быстро смекнули, что лиц коледующих – самое годное по квинтэссенции место, которое можно проколоть без особого труда. В частности, вот глазные яблоки оказались наиболее восприимчивыми к протыканию. Капли крови и кусочки карамели усеяли землю. Впечатления от происходящего были просто кошмарными. Вполне допускаю, что не такими кошмарными, как у тех, кого мы сейчас кололи. Но, тем не менее, с уверенностью могу сказать, что за все время бойни у меня не было ни одного хоть какого рода светлого момента. Даже приблизительно. Троим каледующим удалось убежать. Другие трое лежали мертвыми в быстро растекающихся под ними лужах крови на бабулином с дедулей переднем дворе. Дядя Джек забежал в дом и тут же возвратился обратно, держа в горстях порцию новых кинжалов. «Теперь надо ускориться», — сказал он. «Мы должны повтыкать в людей эти палочки так быстро, как только сможем. Каждая секунда на счету. У нас все еще есть шанс править постапокалиптической пустошью, поэтому давайте-ка попробуем его не просрать. А ну, вперед!» «А как нам быть с теми, что сломали об их одежду?» — спросил я. «А что с ними не так?» «Но ты сказал, что портал откроется, если нанести 1000 кинжалов 1000 ран. Вот я и спрашиваю, как быть с теми карамельными палочками, которые сломались, так и не проткнув ничью кожу. Нам следует их обсосать, чтобы заострить заново и использовать повторно?» «А, не-не-не, просто забудь про них». «Ну, мы же все равно должны что-то с ними сделать, правильно? Я к тому, что тогда весь этот кровавый ритуал теряет всякий смысл. Какой толк от палочек, застрявших в чьем-то зимнем пальто, если они по условию не зачтутся?» «Забей, все в порядке. Может быть, надо их собрать или хотя бы обмакнуть в кровь? На это нет времени. Ты же видел, что троим из них удалось сбежать, а теперь они наверняка звонят в полицию, поэтому нам нужно двигаться дальше». «Да, но, дядь Джек, тогда я вообще не понимаю, по какому принципу работает твой ритуал. В нем заложен какой-то определенный процент от общего количества палочек, которые необходимо воткнуть в живую человеческую плоть? Или как? Пойми меня правильно, я не пытаюсь сейчас учить тебя, как вызывать в наш мир древних демонов, но мне почему-то кажется, что в таком серьезном ритуале, как этот, должны быть более строгие правила». Сейчас дядя Джек выглядел готовым в любую секунду расплакаться. «Да нет никакого кровавого ритуала вызова демонов!» – заорал он. «Мне просто нравилось обсасывать кончики карамельных палочек, вот и все! Это мой фетиш, я получаю от этого сексуальное удовольствие. Когда я дома один, я сую их острым концом себе. Да-да-да, мне стыдно говорить вам такое». «Ты имеешь в виду себе в...» «Да». «Стой, стой, стой, давай-ка еще разок уточним. Прямо в...» «Да». «И после этого ты заставил нас взять их в руки?» «Я же вас не съесть их заставил». «Но ты...» «Да». «Но это же...» «Хватит, прекрати!» Дядя Джек зарыдал. «Мне всегда было стыдно, что я такой, так стыдно. А когда доктор сказал, что мне осталось жить всего пару недель, я решил, пусть уж лучше мои близкие думают, что я решил провести кровавый ритуал по вызову демонов, чем узнают то, что я извращенец. Естественно, я сжег свой дневник и постирал все видео, но со временем вы бы все равно об этом узнали, поэтому мне нужно было отвлечь ваше внимание чем-то по-настоящему шокирующим». «Из-за тебя мы только что убили 3 невинных людей. «Я знаю, знаю. Это было очень эгоистично с моей стороны. Я ведь даже про количество палочек вам наврал. Не было там никакой 1000. Я обсосал их примерно 800. Ну, плюс-минус». «Но это вообще ни в какие ворота». «Можешь ненавидеть меня, если хочешь». «Еще как хочу, блин. Да все тут этого хотят». Мои оставшиеся в живых родственники дружно закивали в знак согласия. «Я вас понимаю. Сейчас, оглядываясь назад, я уверен, что должен был просто позволить вам найти меня мертвым, с торчащей задницей карамельной палочкой. Хотя, как знать, возможно, вы меня еще таким и найдете. Сейчас я слышу вон вой полицейских сирен вдали, поэтому, пока не поздно, предлагаю всем дружно разбежаться в разные стороны». Все без лишних слов тут же и разбежались, оставив меня одного с 3 трупами на переднем дворе. Попробовать разбежаться и мне сейчас было просто превосходной идеей, но я не мог бросить здесь свою маму, поэтому я забежал в дом и помчался вверх по лестнице. Наверху из-за угла на меня прыгнула мама и с размаху садила мне в грудь заточенную карамельную палочку. Я завизжал. «Ай, прости», — сказала она. «Я думала, что ты дядь Джек. Мне очень жаль». «Если жаль, то выдерни ее из меня». Она выдернула палочку. «Извини, сынок, я прям впал в какое-то безумие». Я рухнул на колени. Не уверен, была эта рана смертельной или нет, но кровь хлестала мое почтение. «Дядь Джек обо всем наврал», — сказал я. «Он никогда не пытался призвать в наш мир демонов. Он просто хотел, чтобы мы не узнали о том, что он извращенец. Я и так знал, что он извращенец. Помню, как-то поймал его мастурбирующим на свадебной фотографии бабуль с дедулей. Мама, сейчас не самый подходящий момент вдаваться в такие подробности. Нам нужно сваливать отсюда. Сирены звучали все ближе. Под ближе имелось в виду, что я уже слышал визг тормозов и видел отражение красно-синих проблесковых маячков в оконном стекле. «Жопа», — сказал я. Мама покачала головой. «Они же приехали спасти нас, сынок. Никто не поверит, что ты способен заколоть насмерть троих ни в чем не повинных колядующих заточенными карамельными палочками». «Жопа», — повторил я. Да, безусловно, меня принудили совершить эти злодейские убийства, но я почему-то был уверен, что в жюри присяжных не будет заседать кучка доверчивых идиотов. «Всем выйти из дома с поднятыми руками!» – проревел усиленный динамиком голос. «А что, если ложь дяди Джека тоже была ложью?» – сказала мама. «Ты о чем-то сейчас?» «А что, если эти карамельные палочки не были его сексуальным фетишем?» И он действительно пытался призвать в наш мир демонов, но когда понял, что его план провалился, просто на ходу придумал эту байку, чтобы скрыть от нас свою злобную сущность. Да нет, вряд ли. Но я тоже думаю, что вряд ли. Ну а вдруг? А чем черт не шутит? Я не могу позволить, чтобы мой единственный сын сгнил в тюрьме вдали от меня. И если есть хотя бы 0,5% от сотой доли процента того, что этот чертов кровавый ритуал дяди Джека правда... Мы должны попробовать довести его до конца. Нам все равно не удастся понатыкать в копов все эти палочки, сказал я. Они вооружены и в пуленепробиваемых жилетах. А мы будем тыкать не в них. Жди меня здесь, я сейчас. Полминуты спустя мама вернулась с коробкой дяди Джека, полной заточенных карамелек. Это очень-очень-очень плохая идея, сказал я ей. Мама кивнула. Но это наш единственный шанс. Мы быстро разделись до нижнего белья. Я был рад, что моя мама носила соответствующее матери нижнее белье, потому что если бы на ней сейчас оказались тонги, я бы проследил за тем, чтобы первая же карамельная палочка воткнулась мне в глаз. Будем втыкать их в каждый себя или друг в друга? Я сомневаюсь, что у меня хватит духа воткнуть их в тебя. Начинаем с ног. Мама кивнула. Мы взяли из коробки по карамельной палочке, с минут помолчали, набираясь храбрости... А потом воткнули их друг в друга. Мы лежали в салоне машины скорой помощи, с ног до головы залитые кровью. Было практически нереально использовать все карамельные палочки, что остались в коробке дяди Джека. Но нам каким-то чудом удалось сделать это, прежде чем спецназ выбил входную дверь и ворвался в дом. Шанс, что нас довезут до больницы живыми, был крайне мал. Оставалось только надеяться, что демоны пожрут человечество и сделают нас властелинами этого мира раньше, чем мы умрем. Еще мы с мамой предположили, что демоны нас излечат и даруют нам вечную жизнь. Но это было просто предположение, не подкрепленное никакими фактами. Мама что-то тихо прохрипела мне. Думаю, это было «Я люблю тебя, сынок». Слов я разобрать не смог, потому что мы искололи друг друга так, что даже пара медиков, увидев нас, грохнулась в обморок. «Я люблю тебя, мам», — сказал я. Уверен, разобрать, что я там хриплю и булькаю, ей тоже не представлялось возможным. Но она же была моей мамой и, конечно же, все поняла. Чуть позже я вспомнил, что мы совсем упустили из вида те несколько палочек, что сломались об одежду колядующих, так и не проткнув их плоть. Сей факт вполне мог свести на нет все наши с мамой усилия. Ну что ж, сейчас мы в любом случае уже не смогли бы что-то изменить. Подводя итог, в целом это было довольно херовое Рождество. Нет, ну не такое, конечно, херовое, как то, когда мне подарили глючный китайский PlayStation и пришлось ждать 2 недели, пока его поменяют. Я улыбнулся, когда весь мир вокруг меня начал медленно меркнуть, и кровавые карамельки заплясали перед моими глазами. Конец рассказа. Авторский перевод Павла Павлова, текст читал Владимир Князев, аудиоверсия рассказа выполнена специально для Нового года и паблика экстремального хоррора. До встречи в новом рассказе! to live with thee there. Please take us to heaven to